Выглядело это хоть и нищетой, но все же богемной. А он был одет как обыватель, старательно и даже нарядно. Целые брюки, шерстяной жилет под пиджаком и вот чудо-галстук. Дина пробралась между стульями и ящиками, огибая диван, поскользнулась и чуть не упала. За диваном был каток. Несколько дней назад кто-то разлил воду из чайника, лужица замерзла и не растаяла даже сейчас, когда топилась печурка. «Здравствуйте, Павел!» Голос у Дины был робкий, но втискивалась она между Павлом и Ленечкой довольно решительно, упрямо насупившись, как будто боролась за свои интересы. Павел Певцов, единственный из гостей, не имел никакого отношения к искусству. Он был Ленечкин знакомый по психоневрологическому институту, постарше лет 25. В отличие от Ленечки, он четко представлял свой жизненный путь взаимными связями и зависимостями между отдельными научными дисциплинами, не интересовался, а поступил незатейливо. К концу 19-го года окончил медицинский факультет врачом-невропатологом и уже вел самостоятельный прием. На сегодняшний журфикс Павел Певцов попал случайно. Во всяком случае, стихами он нисколько не интересовался, и теперь они с Диной, два непоэтических островка в море поэзии, тихонько переговаривались о своем. «Мне разрешили театр. Мы будем играть в «Вишневый сад», если утвердят, конечно», — наклоняясь к Павлу, доверительно прошептала Дина. «Может быть, тебе подойдет пьеса «Гамлет» автора Гоголя?» — заботливо предложил Ленечка. «Гоголь так много написал для школьного театра. И «Гамлет», и «Трех сестер», и «Веер леди Уиндермир», и...» «Ну зачем вы так?» — с упреком сказал Павел. «Дин, не обижайтесь на него. Он в душе добрый». «Да, добрый», — как обиженный ребенок протянула Дина. «А кто вчера?» «А ты сама», — молниеносно отозвался Ленечка. Двоюродные не подружились. Ленечка относился к сестрам мило, но совершенно неуважительно. Над Асей посмеивался, забавляясь ее бурным романом с поэзией. Стихи ее называл «Розы-морозы» и, по-родственному не скрываясь, считал дамскими виршами. Он со своими светящимися глазами и застенчивой улыбкой отнюдь не был желчным. С людьми, не имеющими отношения к поэзии, разговаривал очень мягко, даже нежно, и мог похвалить каждого. Если не за ум, то за глупость, но ни за что не мог похвалить плохие стихи. Стихосложение было формой его существования. Ленечка говорил стихами, шутил стихами, стихи лились из него, как вода из крана. Он так и воспринимал свои стихи, как льющуюся из крана воду, как будто не признавая своего дара, стесняясь относиться к собственным стихам всерьез. Считал, что он в поэзии лишь случайный гость. «Стихи — мой сегодняшний способ отношений с миром. Завтра будет другой. Сегодня я поэт, а завтра стану астрономом или колдуном», — говорил он, и был со своими стихами удивительно расточителен. Мог записать, тут же подарить, а мог и не записывать, просто забыть. В начале 17-го года, когда Ленечка был еще маленьким, и все отзывались о его стихах восторженными, немодными словами, прелестно, очаровательно, Илья Маркович подумывал об издании книжки стихов с Ленечкиным портретом на обложке. И, не объясняя сыну зачем, заказал знакомому художнику его портрет. Портрет получился замечательный. Вдохновенный большеглазый мальчик, вундеркинд, папина гордость. Из всего этого вместо папиной гордости вышла бурная ссора. Обрывки портрета вылетели из окна гостиной, разлетелись по мостовой Надеждинской улице под Ленечкины крики. Поэзия не трамвай, в который можно вскочить с подножки со своей физиономией на обложке. Он не позволит сделать из себя марионетку для удовлетворения родительских амбиций. И если его настолько не понимают, то он немедленно покинет этот дом навсегда и больше никогда-никогда. Ленечка кричал со слезами на глазах, у Ильи Марковича дрожали руки, и так далее.